Глава 28. В зал приемов мы прошли с Марисом под руку. В первую минуту меня ослепили мириады огней, в которых тонуло пространство. Гости уже начали собираться, нас поджидали с последними распоряжениями. Впрочем, ничего сложного не предвиделось. Сегодня был скорее ознакомительный вечер, нежели деловые переговоры. Вскоре меня представили гостям, которых я должна была сопровождать. Знойные кубинские мачо расплылись в улыбках, узнав, что я их переводчица. Эти загорелые до шоколадного оттенка темноглазые красавцы со слепительно белыми улыбками были хороши. Лишь невысокий рост смазывал все впечатление. Подошли и приглашенные из Испании. Смешливая кудрявая девушка и немолодой мужчина. В изысканных нарядах и с безупречными манерами. В их стране монархия сохранилась. Может, и эти двое из дворян. Уж больно аристократические у них повадки. Мы мило беседовали. Я рассказывала о других гостях вечера. Знакомилась с теми, кто подходил к нам. Танцевала с кубинцами. Двигались они настолько мягко и пластично, словно с рождения только танцами и занимались. Вечер уже подходил к концу. Ноги ныли от новых туфель на высоких каблуках. Но уйти нельзя, пока нас не покинет последний гость. Ко мне подошел Марис. «Ты великолепно справляешься», и пригласил меня на танец. «Позволи мне украсть тебя хоть ненадолго». Мы беседовали. Мой друг умел подметить в людях неожиданные стороны характера и сейчас рассказывал о своей группе ярко, с юмором. Мне подумалось, что он мог бы стать прекрасным мужем, только в сердце словно вмерз кусок льда, на той самой лавочке, когда мы простились с Андреем. Как ни старалась я забыть его предательство и малодушие, получалось плохо. Обида все еще жгла душу. После танца нас подозвал начальник отдела Яков Иванович, немолодой мужчина, в обязанности которого входило готовить новые кадры, то есть как раз такие первогодки на службе, как мы с Марисом. «Ирина, ты сегодня потрясающе выглядишь», — сразила кубинцев на повал. Он добродушно рассмеялся. «Они с тебя глаз не сводят. Смотри, а то увезут на свой райский остров». «Сейчас о деле. Гости уже расходятся. Проследите, чтобы все прошло как положено». Некоторые переборщили с шампанским. Мы еще немного поговорили и пошли к гостям. Неподалеку от нас стояла большая группа приезжих из союзных республик. Киргизы, армяне, таджики, узбеки. Видно было, что им неловко среди всего этого великолепия. Вели они себя несколько скованно, стараясь держаться поближе друг к другу. Вдруг из толпы меня кто-то окликнул. Обернувшись, увидела мужчину, который шел к нам. Не сразу, но все же я его узнала. Это был Андрей. Сердце пропустило удар, но на моей внешности нахлынувший шквал эмоций никак не отразился. «Марис, прости, пожалуйста, позволь нам побеседовать наедине». «Старый приятель?» — с нотками ревности спросил он, недовольно покосившись на моего бывшего. «Да, можно и так сказать», — задумчиво протянула я. «А познакомить не хочешь?» «Нет, не стоит». «Хорошо, как скажешь. Подожду тебя неподалеку». Обернулась к Андрею в ожидании, когда он ко мне приблизится. Все внутри было натянуто, как струна. Лучше бы он меня не узнал. «Земляника, как я рад тебя видеть!» — подошел он ко мне, несмело улыбаясь и замирая в полуметре. «Ты потрясающе выглядишь!» Окинув его взглядом, не смогла сказать то же самое. Андрей был в невнятном костюме, будто с чужого плеча. Сидел он на нем нелепо. И сам весь словно выцветший, потухло синего глаз, кожа была серой с расширенными порами. Плечи опустились, фигура оплыла. Небольшой животик нависал над ремнем брюк. «Здравствуй. Ты к нам из Европы?» — не смогла удержаться от сарказма. Глаза Андрея забегали. Нет, все гораздо скромнее. Меня направили в Таджикистан. О, вот как. Что же родители не купили тебе местечко потеплее? Болезненная горечь превращалась в яд. И я ничего не могла с тобой поделать. Меня несло на волнах обиды. Не надо так, земляника. Опустил он потухший взгляд. Не все сложилось так, как мы мечтали. За тебя всегда мечтали другие, едко добавила я. Прости меня. Если бы ты только знала, как сложно мне было пережить разлуку. Тебя было кому утешить. Например, молодая жена. Ты все знаешь. Таня ушла от меня сразу после института. Не захотела ехать в Таджикистан. Предательство всегда возвращается бумерангом. Я и не пыталась быть вежливой. Ничего не забылось. Ни горечь утраты, ни злые слезы безысходности, ни боль, тогда меня оглушившая. А ты стала другой. Великолепная и злая. Андрей с тоской смотрел на меня. Может, еще не поздно нам начать все сначала? И вот тут туго натянутая струна словно лопнула. Меня вдруг отпустило. И взор прояснился. Передо мной стоял просто старый знакомый. По сути, совершенно чужой человек. О чем ты? Ты сам оставил меня ради роскошной жизни. Испугался коммуналки. А знаешь, что было, то прошло. Не принимай близко к сердцу на излитый яд слов. Я просто устала. Андрей! Послышался оклик. Обернувшись, увидела Наталью Петровну собственной персоной. Только ее здесь и не хватало. Мама приехала в Ригу, чтобы увидеться со мной. Выбила себе командировку. И тебе ее устроила тоже, усмехнулась я. Она подошла к нам. Сынок, представь меня своей собеседнице. Подняла глаза и поперхнулась. Вы? Здравствуйте. Женщина недовольно поджала губы, оглядев меня с головы до ног. «Здравствуйте, Наталья Петровна. Не могу сказать, что рада нашей встрече. Ваших связей, как погляжу, на Европу все-таки не хватило?» «Да как ты смеешь?» — визгливо воскликнула она. «Ирочка, вот ты где!» К нам подошел Яков Иванович. Как я была рада ему в этот момент словами не передать. «Мы уже заждались тебя. Добрый вечер!» Шеф едва заметно кивнул моим собеседникам. Его знали все в этом зале, ведь он был главным устроителем мероприятия. «Какой чудесный прием!» — залебезила перед ним Наталья Петровна, расплывшись в приторно-сладкой улыбке. «Спасибо. Извините, нам надо идти. Ирочку ждут наши гости из Испании и Кубы. Боюсь, если не приведу ее, они просто похитят мою лучшую сотрудницу». И задорно хохотнул. Лицо женщины вытянулось, глаза полыхнули ненавистью. «Я был рад тебя видеть», — негромко сказал Андрей. «Прощай», — только и сказала я. После, подхватив Якова Ивановича под руку, направилась к гостям. Жизнерадостные кубинцы уже спешили нам навстречу. Мне было легко и спокойно, словно сбросила груз, давивший на плечи. Мой гельштадт закрыт. Недаром говорят, что злорадство — самая чистая радость. Да, я именно злорадствовала. К черту мораль. Я наслаждалась своей победой, ведь это была именно она. Долго еще с удовольствием буду вспоминать лица Натальи Петровны и Андрея с улыбкой на губах.